Глава 14. Еретик. Рядовой, похоже, нам не повезло. А? Рядовой? Серьезно? Я даже с шага сбился. Меня что, повысили? Не заставляй меня изменить мнение о тебе, задавая глупые вопросы. Лучше приготовься бежать по моей команде. Бежать не пришлось. Два журуна, прыгающих по развалинам очередного оазиса, не представляли для меня угрозы. Спокойно дождался, когда твари приблизятся. Рубанул первого тушкана и шагом в сторону уклонился от атаки второго. Затем сам пошел на сближение с последним журуном, разрубив зверюшку надвое. Ворон. Птиц кружил с противоположной стороны оазиса, которому явно требовалась реинкарнация. Сплошные развалины на площади 700-800 квадратных метров. Раньше здесь находился какой-то храм или дворец, об этом говорили витые колонны, местами сохранившие целостность, местами валяющиеся на грудах камня. Бомба здесь взорвалась, что ли? Иди на другую сторону, рядовой, здесь ход в подземелье. Чего, ты издеваешься, пернатый? Пошли дальше, ну нахрен эти подземелья. Поверь, этот вариант гораздо лучше, чем ночевка под открытым небом. Фонарик, факел, масляная лампа, пфе, огненный меч. Освещает не хуже факела, правда, с перерывами. Так что спустился по широким ступеням без проблем, как и миновал первые две залы. Да, именно залы, с красивыми мраморными статуями вдоль стен, с колоннами и даже с бассейном, правда, пустым. И если первая зала была изрядно замусорена, то во второй словно кто-то прибрался. А вот чтобы попасть в третью, мне пришлось открывать тяжелую створку врат и замереть на пару мгновений, чтобы насладиться открывшимся великолепием. «Странно. Рядовой, меня что-то не пускает дальше. Словно глухая стена впереди. Думаю, стоит покинуть это место». «Ты серьезно? Удивился я. «Заставил меня спуститься в эту дыру, а теперь предлагаешь отступить? Когда началось самое интересное? Ну уж нет, подождешь снаружи». Я решительно шагнул вперед, переступив через красную черту на полу. Нет, это не мой меч стал так хорошо освещать окружающее пространство. Свет давали матовые сферы, развешанные по обеим сторонам открывшегося передо мной коридора. Чистый отполированный пол из серого камня, голубоватые стены и белый потолок. И ощущение силы, настоящей, могучей, несокрушимой. Эта сила манила к себе и в то же время отталкивала. Она была чужой, но дружелюбной. Во всяком случае, угрозы я не чувствовал. Что ж, пойдем посмотрим, куда приведет кроличья нора. Длинный коридор вывел к еще одной зале. Большое круглое помещение без колонн и статуй, все предельно просто. Единственное, что привлекало внимание, это белоснежный алтарь, возвышающийся в центре залы. И жрец, стоящий возле святыни, источающий невероятную силу. Почему жрец? А как еще можно назвать человека, облаченного в серый балахон и обладающего лицом, полностью забитым татуировками? В довершении образа, в руках, кисти которых тоже были покрыты рисунками, жрец сжимал посох, достойный какого-то верховного чародея. «С какой целью ты пришел в храм Единого, чужак?» Голос жреца был хриплым и каким-то уставшим. «Я искал безопасное место для ночлега». Мой ответ не понравился хозяину подземелья. «С чего ты решил, что здесь безопасно?» Жрец выбрался из алтаря, и я вздрогнул. Это был не человек, вместо ног длинный хвост, и покрыт он был не татуировками. Это была грёбаная чешуя, штуп ее. «Ты по-прежнему жаждешь обрести здесь покой?» «Всего лишь провести ночь», — ответил я, сдерживаясь, чтобы не сорвать с плеча ружье и не всадить пару тяжелых свинцовых пуль в грудь змеи Люду. «Хорошо». Внезапно тон жреца изменился, став нейтральным. «Следуй за мной. Я поселю тебя в свободную келью. Но взамен ты поведаешь свою историю и разделишь со мной вечернюю трапезу». Не знаю почему, но я рассказал все. Сидя на старом выцветшем ковре и наблюдая, как хозяин вкушает жареное мясо, я рассказывал. Марух, так звали жреца, внимательно слушал, как я очутился в этом месте и что делал все это время. Рассказ получился коротким, от силы на четверть часа, но хозяину подземелья он явно понравился. Выслушав до конца, не перебивая, Марух надолго замер. Видимо, обдумывал полученную информацию. Наконец, подняв на меня свои змеиные, с вертикальным зрачком глаза, он заговорил. «Я тоже иносенс. Только номер у меня первый. В этом искусственном мире живу уже шестой год. И ты единственный встреченный мною невинный, поэтому я и позволил тебе войти в храм. 6 лет? И все это время ты находился здесь, в храме? В одиночку? Я не одинок, рассмеялся жрец. Со мной единый. Но ведь оазисы обновляются постоянно. Как ты смог сохранить храм? 13-й. От такого обращения меня даже передёрнуло. Оазис меняется только в одном случае, когда на его территории слишком много Реус погибает от лап и зубов тварей. Здесь из заключенных только я, да и изредка появляются новички, которые покидают развалины на следующий же день. Здесь нет ничего ценного, кроме воды, но я забочусь о том, чтобы у источника всегда лежала баклажка. Новорождённые Реус, набрав воды, обычно уходят отсюда и больше никогда не возвращаются. Неужели я первый, кто спустился в подземелье? Других не было? Ты первый. Остальные или боялись, или не находили вход на нижний уровень храма. Змей-люд продолжал пояснять. А у меня в голове словно выключатель щелкнул. Твою ж налево! Марух, может, ты знаешь, зачем это все? Жрец пристально уставился на меня, явно не понимая вопроса. Но для чего создали это чистилище? И кто создатели? Ты спрашиваешь, зачем это все? Хозяин подземелья развел руки. У меня есть теория на этот счет. Сюда попадают самые отъявленные негодяи, причинившие большой вред в своем мире. Своими поступками они нарушали замысел Создателя, с каждым перерождением принося все больше хаоса. Перерождением? Не понял я. Ну да, ответил жрец, в голосе которого прозвучало недоумение. Разве ты не помнишь свои прошлые жизни? Странно. Хотел бы я побывать в твоем мире. Так вот, кто-то предложил Создателям миров отдать души грешников ему, и они согласились. Когда это произошло, я не знаю. Наверное, очень давно. Так зачем этому неизвестному собирать всех злодеев, словно пауков в банку? Для развлечения? Любое действие, в какой бы плоскости оно ни происходило, порождает энергию. Возможно, кто-то использует Реус как источник силы. Но это только предположение, потому что сила разрушения не может использоваться для созидания. Она предназначена только для уничтожения. Мне кажется, создатель всего этого, я развел руки, наоборот, заинтересован в том, чтобы мы изменились, стали лучше. Ты серьезно так думаешь? Тогда вот тебе обратное доказательство. Когда я только появился в этом искусственном мире, здесь было на порядок меньше демонических тварей. Зато было много заключенных, самозабвенно режущих друг друга. Как думаешь, к чему это привело? Марух сделал паузу, словно ожидал от меня ответа. Поняв, что я ничего не скажу, он продолжил. Рео стали превращаться в твари, 13-й. На первых этапах медленно, но позже этот процесс ускорялся многократно. Меня самого спасла только вера в единого. Он давал мне силу, и я выдержал. Я убивал твари, становился сильнее. Умирал, возрождался и вновь убивал тварей. Единый оберегал мой дух, не позволяя ему разрушиться. И я выжил. Не знаю как, но я понял. Маруха лжет. Каждое его слово наполнено ложью, и от этого на душе стало мерзко. В чистилище нет праведников, только грешники. А я идиот, который вляпался в очередную ловушку. Марух, ты говорил, что покажешь келью. Я сейчас усну от усталости. Меня и правда клонило в сон. От постоянной зевоты уже челюсть болела. «Двигайся за мной, я покажу тебе келью». Жрец ловко поднялся на своем хвосте и поманил за собой. «Правда, удобства не гарантирую, лишь чистую постель и безопасность». Мы миновали неприметную дверь, очутившись в очередном тускло освещенном коридоре, по обеим сторонам которого располагались те самые кельи. Комнатка 2 на 1,5 метра, с нарами, накрытыми серой тканью, и все. «Заходи, располагайся». Змей-люд указал на первую келью. «А я пойду, замету оставленные тобой следы». Я шагнул внутрь комнатушки, прикидывая, куда примостить рюкзак с оружием. В голове при этом крутилась какая-то мысль, не дававшая покоя. «Чёрт! Нары! Они предназначались для человека, как и сама келья. Я уже начал поворачиваться, когда за спиной раздался лязг железа». «Твою бабушку!» «Что за...» Мой голос осекся, когда в келье потемнело, а я вместо выхода увидел железную дверь с небольшим решетчатым окном. «Марух, какого демона?» «Глупец!» Голос жреца стал шипящим, с присвистом. «Попался, словно мышь. Сиди здесь, дожидайся своей очереди». Я ругался, пинал дверь ногами, орал. Все бесполезно. Хотел даже выстрелить из ружья, но вовремя понял, что это глупо. Сев на лавку, задумался. Эта сука хвостатая сказала дожидаться очереди. Куда? На ум приходило лишь одно — жертвоприношение. Единый, кто это? Алтарь, от которого веяло силой. Ох, неспроста это все. Устав размышлять на тему, куда на этот раз вляпался, я провел тщательную ревизию своих пожитков. Ружье, 10 патронов, 3 из которых с картечью, меч, пара кусков жареного мяса, 2,5 литра воды, разлитый в 2 пластиковые бутылки, и с полсотни яблок. Сотейник, зажигалка, оселок и всякая мелочевка вроде ниток с иголками. От нечего делать, вгрызся в одно из яблок, и неспешно жуя, вновь задумался над своим положением. Черт, надо бы поговорить с этим хвостатым, может, удастся договориться. Время тянулось, словно резиновое. Я успел 2 заснуть, съесть кусок мяса и еще одно яблоко, попытаться почистить ружье. Даже придумал надежный способ, как прикончить змеелюда. Ожидания и неизвестность угнетали. Ко мне уже подбиралось отчаяние, когда со стороны выхода раздались звуки. Я схватил меч и подскочил к двери, затаился. Пару секунд ничего не происходило, а затем раздался шепелявый голос. «Нашествие какое-то. 2-й человек за день. Единый будет доволен». Мимо моей кельи, тяжело дыша, прополз Марух, волоча за собой тело человека. Взглянув на лицо пленного, я узнал его. Сержант. Так звали его свинорылы. Проклятие, они все же догнали меня. «Эй, жрец, принеси воды, иначе я сдохну от жажды». «Заткнись, мясо», — прошипел змеелюд, забрасывая тело пленника в клетку напротив. Жрец замер на пару мгновений, словно впал в ступор. Раздался металлический скрежет, и келья превратилась в тюремную камеру, обзаведясь металлической дверью с небольшим решетчатым окошком. Марух тем временем развернулся ко мне лицом и начал приближаться. «Воды хочешь? Зачем тебе вода? Ведь ты скоро умрешь. Навсегда!» Змеелюд засмеялся, приблизившись к моей камере. «Давай, убей меня, и ты сдохнешь в этой каморке. А затем я схвачу тебя и посажу сюда вновь». Я несколько раз пытался прорезать дверь своим мечом, активируя способность. Но результат был незначительным. Лишь неглубокие царапины на железной поверхности. Только у меня было в рукаве козырь, о котором не знал никто, в том числе и эта хвостатая тварь, сила веры его. Экономить я не стал, мысленно влив в оружие сразу 15 сил, и тут же, ухватив рукоять обеими руками, вдавил острие меча прямо в дверь. Клинок, нагретый до 2000 градусов, легко пронзил металлическую дверь и вошел в брюхо жрецу. Тот даже вякнуть не успел, как я потянул оружие вверх, разрезая дверь и одновременно вскрывая грудину змеелюду. В нос ударила вонь сгорающей плоти. Жрец потерял опору и сам закончил начатое мной, рухнув на пол и развалив себя почти надвое. Я же повернул лезвие и продолжил резать дверь, на всякий случай отступив на шаг назад, чтобы на меня не попали капли расплавленного металла. Нужно было спешить. Дверь в какой-то момент начала заваливаться наружу, чуть не вырвав у меня из рук меч. Высвободив клинок, я отскочил назад. Грохот от падения привел меня в чувство. Меч в ножны, рюкзак на спину, ружье в руки. Надо отсюда сваливать. «Эй, чистый, освободи, будь человеком!» Я чуть не выстрелил на звук от неожиданности. «С какого перепугу? Чтобы ты потом грохнул меня? Или доставил своему боссу?» «Черт, выберись отсюда, поговори со своим вороном. Он объяснит тебе все. Только не оставляй меня этому шлепку, как человека прошу». Я чувствовал, как уходит драгоценное время, и понимал, решение нужно было принимать сейчас. Выругавшись, подскочил к двери и, ухватившись за ручку, потянул. Сначала на себя, потом в сторону. Что-то щелкнуло, и железная перегородка скользнула в стену. Из открывшейся камеры тут же вышел сержант, держа перед собой руки. «Видишь, я не собираюсь тебе причинять вред. На выход! Быстрее, что-то не нравится мне здесь». Одна зала, вторая, следующая была с алтарем, и мы не успели. Двери, ведущие наружу, уже распахнулись, а в них, возвышаясь на добрые 3 метра, расположился Марух. Змеелюд скалился. «Куда вы собрались, мясо? Я еще не закончил с вами». Бах! В замкнутом помещении звук выстрела оказался особенно громким. Сержант, которого я не предупредил о своем намерении, забыл, схватившись за голову. Даже меня оглушило. А вот змеелюд никак не отреагировал. Лишь выставил перед собой руку, словно собирался жестом остановить пулю. И остановил. «У меня 3 сферы души, глупец. Я для вас слишком силен». «А так?» Пока Марух толкал пафосную речь, я вернул ружье за спину, извлек меч и в 2 прыжка очутился у алтаря, вернее, жертвенника. Взмах, активация способности, дзынь. «Нет!» Крик жреца, наполненный яростью и страхом одновременно, прозвучал для меня сладкой музыкой. Мой удар оставил лишь небольшую засечку на белом камне. Что ж, придется опять потратиться. Влил в клинок 10 сил веры его и вновь нанес удар, вложив в него всю злость. Грохнуло так, что у меня заложило уши. В грудь ударило что-то тяжелое, выбив дыхание и швырнув меня назад, словно тряпочную куклу. Последнее, что я почувствовал, это удар затылком о стену, а затем навалилась тьма. Сознание возвращалось урывками. Вот я чувствую, как на груди разрывают одежду. Следующий миг меня куда-то волокут, придерживая за плечи. Затем монотонный голос ворона. «Очнись, боец! Очнись или сдохни уже! Иначе я сам тебя добью!» Очнулся от похлопывания по щеке, открыл глаза и на фоне белого потолка увидел человеческий силуэт. «Пить!» Заветное слово само сорвалось с губ. «Ага, и жрать!» Прозвучал надо мной голос сержанта. «Держи!» Холодная живительная влага враз вернула мое сознание в этот проклятый всеми мир. Я закашлялся, попытался подняться. «Наконец-то очухался, салага! Я уж думал, помрёшь!» «Где мы?» «В оазисе, обновленном. Первым ответил сержант. «После того, как ты разрушил жертвенник, прозвучала сирена. Она всегда звучит за 10 минут до реинкарнации». «Марух? Змеелюд, что ли? Забрали его. Стоило тебе расколоть эту белую тумбу, как он рухнул замертво. Хвост пропал, чешуя. В общем, человека превратился посмертно». «Чем меня так приложило?» В голове начала складываться картина произошедшего. «Ни одного тебя. Меня тоже отбросило взрывной волной. Но я стоял дальше. Не так сильно ударило. Поднялся, собрал твои шмотки, тебя за шкирку и наружу. Еле успел до реинкарнации». Я все же нашел в себе силы подняться с дивана, на котором лежал. Осмотрелся. Обычная комната с большим окном и балконной дверью. Старая мебель. На столике допотопный телевизор. Словно очутился в квартире бабушки по материнской линии. «Мы на 3-м этаже», — пояснил сержант, ставя бутылку воды возле телевизора. «Жрать хочешь?» «Есть», — машинально поправил я. Желудок, услышав знакомые слова, протяжно заурчал. «Буду». «Тогда пошли на кухню. Идти сможешь?» Кое-как я доковылял до небольшой кухоньки и замер в дверном проходе, увидев то, чего никак не рассчитывал увидеть. Накрытый, мать его, по всем правилам стола. «Ага, я сам обалдел. Когда сварганил этот натюрморт?» Рассмеялся сержант, посмотрев на мое лицо. «Всего 2 квартиры обыскал». Спустя 4 часа мы, наевшись от пуза гречки с тушенкой и овощного салата, пили крепкий горячий чай и обменивались ничего не значащими фразами. Каждый оттягивал начало серьезного разговора, словно боясь чего-то. Напряжение разрядил птиц, влетевший через открытое окно. «Ну что, боец, уже обсудили, как дальше жить будете?» «Нет». Буркнул я и перевел взгляд на сотрапезника. Тот, словно поняв, о чем я собрался говорить, поднял свободную руку, словно ученик на уроке. «Давай я первый». Пришлось молча кивнуть, принимая просьбу сержанта. «Дело обстоит так, чистый. Меня с группы послали за тобой. Послали с условием, если не приведем тебя через 3 дня, можем больше не возвращаться. Мы еще по дороге решили, что не будем выполнять приказ. Босс совсем заигрался в бога, людей стал воспринимать как рабов. Крыша у него и раньше протекала, а когда он о тебе узнал, совсем с катушек слетел». «Где твоя группа?» – перебил я рассказ сержанта. «Думаю, они на полпути к логову. Так мы называем оазис, где расположена наша основная база. Мы разделились на 2 тройки. Наша хотела уйти, а другая – продолжить поиски. Вот мы и наткнулись на твоего ворона, когда собирались пройти мимо развалина. Он нас и привел к входу в подземелье. Там нас и встретил этот гад ползучий». Птица, севшая прямо на стол, подтвердил сказанное. «Когда ты проник через барьер, с тобой пропала связь, как при смерти одного из нас. Вот я и забеспокоился. Преследователи подвернулись как раз вовремя. «Боец, ты хоть понимаешь, из какой задницы вы выбрались? Вы же попали в лапы еретика!» «Еретика?» Я жестом попросил сержанта помолчать, сам превратившись во внимание. «Да, еретика! Проклятие, даже не знаю, как объяснить. В общем, есть Создатель, Творец всего сущего, а есть башки, воплощенные желаниями и молитвами людей. Иногда эти башки становятся невероятно могущественными, особенно те, которые приносят жертвы. Этот проклятый змеелюд был жрецом одного такого башка. Творец везде сущ, но и он не может увидеть чего-то, особенно когда это что-то прячут. Барьер, через который я не смог проникнуть, предназначался как раз для отвода глаз Создателя». «Но это ж бессмысленно. Стоило Маруху убить меня, и хозяину этой богадельни все стало бы известно». «Откуда? Ты бы не возродился, умерев на алтаре. Божок поглотил бы искру Творца без остатка, полностью разоплатив тебя». «Твою бабушку!» Только и смог произнести я, осознав, чего удалось избежать.